Иван Дмитриевич Папанин. «Жизнь на льдине». Дневник. Москва. Издательство «Мысль». 1977 год. В июне 1937 года закончилась выгрузка всего имущества первой в истории станции «Северный полюс». Самолеты улетели на юг, и четыре мужественных советских человека — Папанин, Федоров, Кренкель и Шершов — остались одни. В феврале следующего года ледоколы сняли с зыбкой льдины Папанина и его друзей. Все это время было заполнено напряженным трудом по 20 часов в сутки. Тишина арктической пустыни оказалась обманчивой. Ледовитый океан бушевал и рвал ледяные цепи. Льдина, на которой разместился лагерь, трещала и ломалась. Книга Папанина — яркий волнующий дневник, который вел начальник экспедиции на дрейфующей льдине. На Северный полюс. После того, как советские люди успешно начали осваивать Северный морской путь, перед полярниками встала очередная неотложная проблема — раскрыть тайны района Северного полюса. Знания о природе Центрального полярного бассейна требовались в связи с поставленными партией и правительством задачами надежного освоения Северного морского пути и организации нормального судоходства по этой великой заполярной трассе, а также потребность развития экономики обширных районов Крайнего Севера, тяготеющих к Северному морскому пути. Без изучения гидрологического режима вод и течений Северного Ледовитого океана, без знания закономерностей дрейфа льдов и синаптических процессов в Центральной Арктике нельзя было строить сколько-нибудь надежные долгосрочные прогнозы ледовой обстановки и погоды в окраинных арктических морях, по которым пролегает Северный морской путь. Собрать же такие данные за длительный период, например, за годовой цикл, можно было только на научной станции, расположенной в приполюсном районе. Большинство полярных исследователей разделяло мнение, что твердой земли там нет, и что такую станцию надо создавать прямо на поверхности морских льдов, сплошь покрывающих Северный Ледовитый океан в высоких широтах. Так сама жизнь выдвинула идею организации дрейфующей научной станции на льдах приполюсного района. Создание такой станции означало новый этап в наступлении советских людей на суровую природу Арктики. Эта идея возникла еще задолго до организации первой дрейфующей станции «Северный полюс». Ее высказывали многие ученые и полярники. Академик Шмидт справедливо замечал, что нельзя приписать тому или иному лицу инициативу постановки вопроса о создании дрейфующей станции в районе Северного полюса. Это было общей мечтой всех полярников, советских и зарубежных. Так, еще задолго до нашей экспедиции, прославленный норвежский исследователь Арктики Фритьоф Нансен высказал мысль о целесообразности высадки ученых на лед в районе Северного полюса и организации там стационарных длительных работ, используя дрейф ледяных полей. Известный советский ученый-полярник профессор Визе писал в 1931 году: «Проект устройства постоянного жилья на дрейфующих льдах Центральной Арктики, казавшийся нелепым в те времена, когда Пири совершал свои удивительные походы к полюсу, теперь, после завоевания человеком воздуха и изобретения радио, стал вполне осуществим». Горячими сторонниками воздушной экспедиции в центр Арктики и создания там научной дрейфующей станции были Отто Юльевич Шмидт, полярный летчик Водопьянов, опытные полярники Ушаков, Именеев, капитан Воронин, мои будущие товарищи по дрейфу Шершов, Федоров и Кренкель и другие. Челюскинская эпопея 1934 года, когда десятки людей оказались вынужденными жить зимой в Арктике на морском льду, и затем были вывезены оттуда на большую землю нашими замечательными летчиками.